но фотография кронпринца с собственноручной дарственной надписью еще долго стояла на письменном столе Кейтеля в Министерстве Рейхсвера. Однако для Кейтеля, как и для десятков тысяч солдат-фронтовиков, образ кайзера уже давно стал подобным призраку после того, как его величество несколькими годами ранее устранился от императорских дел. Что и правда подействовало на Кейтеля уничтожающе, так это нарушение всякого порядка, поражение в войне. Подобно сотням тысяч военнослужащих всех званий и рангов, он воспринял происходящие события как своего рода землетрясение неизвестного происхождения. Но он не искал утешения в тезисе, будто степной пожар Красной революции был зажжен в тылу, а сама революция явилась ударом ножа в спину непобежденной на фронте армии. Лично Кейтель был человеком необычайно мужественным, но вместе с тем склонным рассматривать происходящее вокруг крайне мрачно, а тем более тогда, когда над страной нависли грозовые тучи. Вот почему в 1918-1919 годах он попеременно переходил от стремления и веры в то, что удастся построить новую Германию, к сомнению, не будет ли все это, пусть и на время, сметено вихрем большевизма. И Кейтель остался офицером. Теперь он считал своим долгом не отказываться от построения нового государства. В Нюрнберге он сказал: «Я выполнял свой долг воина при кайзере, при Эберте, при Гинденбурге и при Гитлере». Примечание. Фридрих Эберт, 1871-1925 годы, по профессии шорник, лидер германской социал-демократии, первый президент Веймарской Германии 1919-1925 годы. Примечание переводчика. Пауль фон Беннекендорф und фон Гинденбург 1847-1934 годы, генерал-фельдмаршал и глава Верховного Главнокомандования Германской армии в Первой мировой войне, с 1925 года президент Германии. Его смерть 1 августа 1934 года Гитлер использовал для того, чтобы упразднить пост президента, объявив себя главой государства и правительства в качестве фюрера и рейхсканцлера, и таким образом сосредоточить в своих руках всю полноту власти в целях подготовки и ведения агрессивной войны за мировое господство. Примечание переводчика. Так как он, думали многие, в том числе и те, кому потом пришлось гораздо легче. Они ведь не имели столь тесных отношений с фюрером, а потому и не должны были отвечать за свои действия перед Международным военным трибуналом после того, как сам фюрер уклонился от своей земной ответственности. С 1925 до 1933 годов Кейтель с небольшим перерывом для службы в войсках в качестве командира дивизиона 6-го артиллерийского полка в Миндене служил в Министерстве Рейхсвера, и при том, что являлось признаком правильной оценки его способностей, в организационном отделе Т-2 сухопутных войск войскового управления. Сначала он был начальником группы, а с 1930 года уже начальником этого отдела. Именно к тому времени относятся его первые, составленные вместе с полковником Гейером, соображения о будущей современной организации высших командных органов вооруженных сил. Генерал-лейтенант Ветцель, один из ближайших сотрудников секта, будучи начальником войскового управления этого неофициального генерального штаба Рейхсвера, включил Кейтеля в свое непосредственное окружение и привлек в качестве разработчика проблем боеспособности небольшой по численности армии и создания резервных частей для ее развертывания в случае войны. Примечание. Генерал-полковник Ганс фон Сект, 1866-1936 годы, в 1920-1926 годах командующий созданным им на основе Версальского договора Рейхсвером, в 1930-1932 годах депутат Рейхстага от партии немецких националистов, В 1934-1935 годах после своей отставки военный советник Чан Кайши в Китае.